«Тише», — закрыл тот на мгновение глаза. «Послушай». Шмидт прислушался, и ему показалось, что где-то впереди он слышит едва различимый шелест. «Что это?» «Надеюсь, река». Айземан перебросил рюкзак с плеча на плечо и, словно отыскав в нем второе дыхание, снова бросился рубить ветки. Ближе к реке деревья стали реже, затем их оттеснили заросли тростника, и, наконец, путники вышли к воде. Назвать рекой этот мутный, грязный поток можно было лишь с большой натяжкой. Бурая вода текла медленно, подмывая илистые берега, из которых паутиной свисали корни. Со дна поднимались шипящие пузыри, на поверхности застыли гигантские листья болотных лилий, отчего казалось, что это скорее и не река вовсе, а возомнившее себя рекой болото. Вся эта густая темная жижа медленно двигалась вдоль берегов, то сужаясь до 20 шагов от края до края, то разливаясь до сотни. Но единственный неоспоримый плюс от нее был – большие деревья отступили, а идти сквозь заросли травы оказалось гораздо легче. Айземан обратил внимание, что из всех них только водитель Франц был в высоких, выше колен, охотничьих сапогах. Он вытолкнул его вперед, а сам стал позади. «Будешь противоминным тралом», – засмеялся он железными зубами, объясняя свое решение. «Здесь мины», – не понял Франц. «Здесь змеи», – ответил Айземан уже вполне серьезно. И снова изнурительный марш-бросок, с той разницей, что сейчас Клим видел всю колонну от начала до конца. Пробковый шлем Шмидта теперь маячил где-то в середине строя. Он больше не претендовал на лидерство, молчал и свалил все на Айземана. Сквозь заливавшие глаза под Клим иногда видел блестящую на солнце голову Айземана далеко впереди, затем опускал взгляд на шипящую под ботинками болотную траву. Напоминание о змеях заставило следить за каждым шагом. От духоты голова налилась свинцом. В висках ухают барабаны, а в глазах все плывет, и очертания ботинок расплываются, превращаясь в бесформенные ласты. Клим снова поднял взгляд и заметил, что на этот раз Айземан стал гораздо ближе. Он вытер рукавом лицо и теперь рядом с Айземаном разглядел проводника. Они стояли и дожидались остальных. Клим не понял, в чем причина, но неожиданной остановке обрадовался, как недавно, долгожданному дождю. С трудом соображая, что происходит, Клим понял только одно: на этот раз проводник стал чему-то очень рад. А если проводник рад, рассудил он здраво, значит, есть хорошие новости. И скорее всего, сейчас объявит привал. Затем Клим заставил себя прислушаться. Они здесь были. Торжествующе тыкал пальцем в грязь проводник. Это еще ни о чем не говорит, возразил Айземан. Так могло натоптать стадо кабанов или оленей. Покажи отпечатки ног, а не копыт. Здесь прошли груженные мулы, не сдавался Сальвадор. Мокрая трава не сохраняет человеческие следы, а нога тяжелого мула глубоко продавила землю. Хотелось бы верить, с сомнением качнул головой Айземан. Но этого мало. Измученные и еле передвигавшие ноги Шмидт долго смотрел, куда показывал проводник, но, ничего не обнаружив, сподобился лишь на короткое. «Где?» Сальвадор опустился на колени и раздвинул примятую траву, показав всем глубокий след копыта. «Вот, и там», указал он на круг радиусом не менее 3 метров. «Стадо упитанных кабанов оставило бы точно такие же», стоял на своем Айземан. «Поверю, когда увижу след подошвы ботинка». Они шли этим же берегом. Махнул вперед Сальвадор. «Будут еще следы, будут и ботинки». Я оказался прав. Искренне радовался он, поочередно заглядывая каждому в лицо. «Мой Пабло был здесь. Так что теперь дальше делать? Не в силах хотя бы улыбнуться?» — спросил Шмидт. «У нас в разведгруппе было правило. Перед рывком обязательно отдохнуть. 3 минуты на отдых, и шагаем дальше», — ответил Айземан. 3 минуты пролетают как 3 мгновения. Айземан строго смотрит на часы, затем медленно встает. Подняться следом за ним ни у кого нет сил. Тогда он молча уходит вдоль берега, и на остальных это действует как удар хлыста. Все тяжело поднимаются, идут безмолвно, долго, экономя каждое движение и повторяя шаг в шаг. Река делает один поворот, затем другой, сужается, разливается, и все это как в плохом замедленном фильме с дергающимися кадрами. Слышно лишь тяжелое дыхание впереди идущего до шипения из-под травы грязевых пузырей. Когда Клим увидел, что Айземан снова остановился, то с надеждой подумал, что появится еще 3 счастливые минуты. Но он заблуждался. Теперь Сальвадор указывал не на следы, а на другой берег. Здесь они переправились. На этот раз невозмутимый Айземан снизошел до легкого кивка. «Точно?» – не поверил Шмидт, подозрительно взглянув на мутный поток. Перспектива в него окунуться его никак не прельщала. «Он не ошибается, тот, Кто оставил эти следы, поддержал проводника Айземан, действительно перешел на ту сторону. Очевидно, здесь не глубоко. Будем переправляться. А как же правило 3 минут? Неожиданно застонал Шмидт. 3 минуты, согласился Айземан. Между берегами действительно не более 30 шагов, но в грязной воде абсолютно не видно дна. Уда почти что с ненавистью взглянул на заросли на той стороне реки и недовольно проворчал. Чем ему там лучше, чем здесь? Надеюсь, что все не зря. Растянувшись на траве и не обращая внимания на то, что затылок по уши ушел в мокрую жижу, ответил Фигелин. Если этот Сальвадор устроил нам бесполезный тур по джунглям, я буду первой в очереди, кто захочет его отблагодарить. Фигелин замолчал, затем с чувством выпалил. Знал бы он, чего мне все это стоит. Кто? Наш фюрер. А-а-а. Протянул, разваливаясь рядом, Уда. 3 года назад я замерзал в лесу под Смоленском. Тогда я был уверен, что точно околею и никогда уже не увижу своих. Мы искали партизан, но в тот раз я от чего-то совсем не хотел их найти. От мороза в автомате завязло масло, и единственное, на что он был годен, дать по хребту нашему фельдфебелю. Тот терпеть не мог холод, и пока еще шевелились пальцы, хотел повеситься на собственном ремне. Фигелин смолк, глядя в ослепительно белое небо. Уда выждал и нетерпеливо спросил. «Так вы выбрались, как видишь. В тот хорошо мне запомнившийся февраль я гнал всех, не щадя ни их, ни себя. Слабак и нытик Шварц не мог держать темп, и я без сожаления бросил его замерзать». «Понимаю», — вздохнул Уда. «Оправдываешь Айземанна? Думаю, кто из нас будет первым Шварцем? Хуже всего Пешелю. Он уже еле передвигает ноги. Зачем его только взял Шмидт? Подъем!» Не дал ответить Фигелейну Айземан. И, словно слышал его разговор с Уда, добавил. «Кто не хочет, может оставаться. Чем могу помочь? Так разве что оставить наедине со своей слабостью и пистолетом с одним патроном. Желающие есть, желающих не было». Первым в реку вошел Айземан, закинув на плечо автомат, а на него привязав рюкзак. Сделав всего несколько шагов, он ушел в воду по пояс. С берега Клим видел, как вокруг немца закипели пузыри и зашевелились водоросли. Потревоженные скрытые обитатели реки шарахнулись в стороны, оставляя на поверхности мелкие водовороты. Затем настала его очередь. Вода была теплая и, как все вокруг, густая и тягучая. Она нехотя достигла ремня на поясе и больше не поднялась ни на дюйм. Клим медленно двигался по илистому дну к противоположному берегу и чувствовал, как под ногами кишит невидимая жизнь. Его осторожно трогали за колени, дергали за ботинки, скользили по брюкам. От таких ощущений сердце стучало церковным колоколом. Он с ужасом ждал, что любопытная мелочь вскоре может уступить место подкравшемуся хищнику. Однако они медленно двигались к приближающемуся берегу, и по-прежнему ничего не происходило. Как ни пытался Клим разглядеть обитателей реки, но бурая, цвета красной глины, вода надежно скрывала свои тайны. Оторвав взгляд от играющей плавниками поверхности, он увидел, что Айземан уже взбирается на опутанный корнями обрыв. Дождавшись, когда реку перейдет идущий последним Пешель, он указал на примятый вдоль берега тростник. Кто бы это ни был, но они пошли туда. «Барман?» — спросил, задыхаясь, Шмидт. «Я так не говорил, но уже склонен поверить, что это были люди. Стадо свиней ушло бы в лес». Айземан проводил взглядом шарахнувшееся из тростника в воду неизвестное существо и направился в его сторону. «Что это было?» — заволновался Шмидт. «Кто-нибудь успел увидеть?» «Нет», — ответил за всех Айземан. «Но оно боится тебя не меньше, чем ты его. Так пользуйся этим». Он переступил то место, где секунду назад пряталась неведомая тварь, и, не оборачиваясь, пошел вдоль реки. Рядом с собой Айземан вел проводника, а за ними, натянув веревку, едва поспевал Каспар. Река сделала очередной поворот, и неожиданно тростник уступил место густым зарослям. Ко всем прелестям сельвы теперь добавились лианы. Благодаря обилию влаги здесь они вырастали толщиной с руку. Поваленные деревья были настолько изъедены насекомыми и грибами, что рассыпались при легком нажатии плеча. Чтобы не потерять из вида идущего впереди Фигелейна, Клим снова сократил расстояние до вытянутой руки. Но теперь позади него увязался Уда. Моряк тяжело дышал, однако не отставал и даже пытался шутить. «Вилли, ты успел повесить себе на шею хомут?» «Что?» — не понял Клим. «Женат? А-а-а!» Клим отплюнулся влетевшей в рот мошкой. «Нет, а знаешь, чем женщина похожа на гранату?» Клим промолчал, но Уда это ничуть не смутило. «Как только ты хочешь с ней порвать и снимаешь кольцо, твой дом тут же исчезает. Моя стерва обобрала меня до последней марки. Она натравила на меня адвокатов, и мне пришлось бежать на флот. И все это время я удачно скрывался в подводной лодке. Уморительно, правда? Наверное, отмахнулся Клим. Наверное, тебе не смешно, не унимался Уда. А эту шутку ты знаешь? Он догнал Клима и теперь говорил ему, чуть ли не заглядывая через плечо. Может ли кенгуру прыгнуть выше дома? Ну-ка, отвечай. Не знаю, нехотя ответил Клим. Конечно, нет, расхохотался ему в ухо моряк, дома не могут прыгать. Клим на секунду остановился и посмотрел на него как на умалишенного. Что, опять не смешно? Возмутился Уда, и вдруг улыбка сбежала с его лица. Герман, выкрикнул он в спину Фигелейну, я раскусил нашего малыша Вилли, он не немец. А кто? Откликнулся Фигелин. На мгновение Уда задумался. Австриец, эти никогда не понимали нашего юмора. Тихо. Неожиданно остановился Фигелин. Он бросил под ноги рюкзак и потянул со спины карабин. Медленно, чтобы не издавать металлического лязга, Герман отработал назад вперед затвором и, всматриваясь сквозь ветки, встал на одно колено. «Что такое?» — одними губами спросил Уда. «Тихо», — повторил Фигелин, кивнув вперед. «Там что-то заметили». Клим прислушался, но вокруг лишь трещали насекомые. Вдруг из листьев послышался хриплый шепот Эйзимана. «Всем ко мне!» Он стоял, прижавшись к дереву, и медленно водил стволом автомата вдоль еще недавно проломанной тропы. Рядом, прижав к груди тяжелый парабеллум, прятался в кустах пёшель. В мгновение оценив, откуда исходит опасность, Фигелин присел рядом и прицелился в заросли. Клим и себе нашел подходящее дерево и, готовый ко всему, встал за ним боком. Так они простояли несколько минут. Наконец, первым не выдержал Фигелин. «Что происходит, черт возьми?» — спросил он тихо, ни к кому не обращаясь. В ответ Эйзиман протянул ему блестящую автоматную гильзу. «Наша», — легким кивком согласился Фигелин и снова взял на прицел джунгли. Напряжение повисло в наэлектризованном воздухе. «Тресни ветка, и на нее тут же обрушится град свинца». Так прошли еще несколько томительных минут. Клим сжал в руках карабин, выбрав пальцем свободный ход курка. Мелькни впереди тень, и он, не раздумывая, выстрелит. Однако шло время, а он лишь слышал над ухом треск невидимого насекомого. Клим осторожно приподнял лист и обнаружил гигантского черного жука. Медленно выдохнув, он вернул лист обратно. Наконец, Айзиман встал и, жестами показав остальным, куда направить стволы, крадучись, пошел вперед. Он ненадолго исчез, затем из кустов появилась его рука и призывно взмахнула, приказывая подойти. Первым подкрался Фигелин, и Айзиман показал ему на ствол пальмы с обрубленной веткой. Рядом чернела засохшим соком глубокая выемка. «Пуля», — прокомментировал собственный жест Айзиман. «Там тоже», — указал на соседнее дерево Фигелин. «И там, дальше, здесь был бой. Кого с кем?» «С одной стороны, наверняка, были немцы. Гильзы от нашего оружия», — прошептал Айзиман. «А вот в кого они стреляли, пока не пойму». Постепенно к ним подошли остальные. «Что-то выяснил?» — спросил Шмидт. «Хорошие новости», — ответил Эйзиман. «Похоже, что бармен действительно был здесь, но не один. А кто еще? Хотел бы я знать. Здесь повсюду гильзы», — обвел жестом круг Фигелин. «Повсюду», — согласился Эйзиман. «И палили во все стороны. Кто-то еще преследует бармена», — не унимался Шмидт. «У нас появились конкуренты?» Неожиданно Шмидт повел носом и спросил то, что и так у всех крутилось на языке. «Чем воняет?» «Падалью», — произнес Эйзиман, оглядываясь в поисках источника запаха. «Так воняет разлагающийся труп». Он обвел всех снисходительным взглядом и неожиданно улыбнулся. «Выдохните, уже можно расслабиться. Здесь никого нет, а вот труп придется найти. Всем растянуться в шеренгу на 3 шага друг от друга, и прочешем этот загородный сад от края до края. Может, это воняет сдохшая антилопа или свинья?» Недовольно проворчал Шмидт. «Зачем нам ее искать? Может, и свинья, а может, и кто-то другой. Взгляни туда», — указал вперед Фигелин на расчищенное от веток пятно с выкорчеванной опаленной травой. «Граната?» — даже не посмотрел в ту сторону Айзиман. «Я уже видел. И дураку понятно, что здесь держали оборону, осталось выяснить, от кого». Клим оказался на правом фланге вытянувшейся цепи рядом с водителем Францем. Франц вымученно улыбался, напоказ бодрился, но Клим заметил, что он исподволь пытается пропустить его вперед. Останавливается перед каждой обломанной веткой или сучком и подолгу изучает, ковыряя в коре ногтем. Но как ни изворачивался Франц, найти труп выпало на его долю. Клим первым увидел впереди гору сваленных веток, словно кто-то собирался разжечь гигантский костер. Он обошел ее по кругу, решив, что рухнула сломанная ветром вершина дерева. Тем более, что в этом месте сверху падали, разрезая зеленый сумрак, солнечные лучи. Уже много часов солнечный свет был редким явлением. Франц должен был обойти кучу веток с другой стороны, но снова остановился, дожидаясь, когда первым это сделает Клим. Клим презрительно хмыкнул, заметив, с каким вниманием водитель принялся изучать узоры на широких свернувшихся листьях. Франц поднял одну ветку, вторую, а затем его глаза вылезли из орбиты, закрывая нос от ударившего в лицо зловония. Он отпрыгнул, беззвучно разевая рот. Затем его прорвало. «Эй, сюда, все сюда, о господи!» Договорить ему не дали подкатившие к горлу спазмы. Из сплетения веток к водителю тянулось, растопырив пальцы, будто собираясь схватить за ногу, синяя распухшая рука. Подошедший Эйзиман хладнокровно разбросал кучу, открыв тело, одетое в серый комбинезон, целиком. На ногах трупа были сапоги с подошвами, подбитыми шестигранными шляпками. Этого ему оказалось достаточно. Кто-нибудь его знает, это немец. Эйзиман отошел, предоставляя возможность посмотреть другим. Задержав дыхание, подошел Шмидт и, заглянув в свинцово-черное лицо, отрицательно качнул головой и поспешил отойти. Затем подошли Пешель с Каспаром и моряк Уда с Фигелейном. Никто убитого раньше не видел. И снова отличился водитель Франц. Он сумел справиться с приступами взбунтовавшегося желудка и, взглянув издалека, уверенно сказал: «Я его видел. В нашем гараже. Имя не помню, но знаю точно. Он всегда крутился рядом с барменом. Может, охранник, а может, как и я, водитель». «Значит, бармен», — довольно кивнул Эйзиман. «Наконец-то хоть что-то определенное. Мы на верном пути. Но кто его убил?» — спросил Шмидт. И когда он успел так, Шмидт хотел сказать, распухнуть, но, задохнувшись, замолчал. Эйзиман его понял. «Жар и влажность», — объяснил он и принялся отбрасывать оставшиеся ветки. «Разложение происходит ураганно. Помогите». Присев на корточки рядом с телом, Эйзиман принялся его изучать. Одежда во многих местах была порвана, и он расширял лезвием мачете каждую дыру, пытаясь определить, что ее проделало. Наконец, это ему надоело, и он с треском срезал все пуговицы, обнажив распухшую грудь. Теперь он увидел то, что хотел. «Взгляни», — поманил он Шмидта. «Ты же у нас полиция, что скажешь?» Эйзиман кончиком лезвия потрогал торчавшую из груди белую кость. «Ребро?» Через силу склонился Шмидт, не моргнув глазом, вдавив лезвие в грудь так, что зашипел вырвавшийся газ. Эйзиман поддел кость изнутри и достал вместе с куском плоти. «А если так, что напоминает?» «Нет, это не ребро», — присмотрелся Шмидт. «Похоже на фрагмент кости крупной рыбы. Это наконечник», — произнес, заглянув через его голову, Фигелин. «Обломанный костяной наконечник. И судя по всему, в нем он не один». «Верно», — согласился Эйзиман. Его нашпиговали, как рождественского гуся, хотя бедняга испустил дух уже после первого удара. Вот этот удар, словно патологоанатом скальпелем, Эйзиман ткнул мачете в правую руку убитого, сжимающую такой же торчавший под горлом белый обломок кости. Еще живой, он пытался выдернуть обломок, но не смог, из-за загнутых зубьев. Осталось только найти, кто это сделал. «Не верю, чтобы люди Тиллесина не настреляли с десяток этих любителей рыбных костей». Эйзиман встал и, бросив через плечо, «Ждите здесь», исчез среди зарослей, хотя никто и не думал идти за ним следом. Шмидт потянулся к веткам, чтобы снова накрыть тело, но его остановил Фигелин. «Что это?» — указал он на глубокий надрез от уха к подбородку. «Крови нет, резали труп. Пытались отрезать голову», — предположил Шмидт. «Тогда бы резали шею. Ему хотели срезать лицо», неожиданно напомнил о себе Сальвадор. Все это время проводник безучастно наблюдал за происходящим, не проронив ни слова, и о нем словно забыли. Все разом, как по команде, обернулись в его сторону. «Что ты сказал? Духи сельвы срезают лица. Мы зашли на их земли». Фигелин переглянулся со Шмидтом и спросил: «Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Ничего». «Тогда почему решил, что это духи?» Проводник молчал. «Сал», — вмешался Шмидт, — «как случалось и раньше, когда надо было вытянуть из арестованного нужную информацию», — Шмидт начал говорить елейно ласковым голоском. «Сал, что ты от нас скрываешь? Говори, если знаешь, кто его убил». «Духи». «Ну вот, опять заладил. Ты же и сам в это не веришь. Духов не бывает. Ваших, может, и не бывает, а духи сельвы были всегда. Кто хоть однажды побывал в сельве, тот не сомневается никогда. Пусть будет так», — Примирительно кивнул Шмидт. Он вдруг почувствовал себя в полицейском участке и привычно начал выстраивать в уме линию допроса. «Никто же не говорит, что тебе не верит. Давай уточним детали». «Детали», — фыркнул проводник. «Да вы даже не представляете, куда сунулись. Что вы знаете о Сильве? Что вы о ней можете знать, самоуверенные гринго? Вот ты нам и расскажи», — улыбнулся Шмидт тому, что так легко смог вывести проводника из себя. «Представь, что мы глупые дети, а ты наш учитель. Начни с Сильвы, раз уж так она тебе нравится, а потом дойди до того, кто его убил». Шмидт небрежным движением носка ботинка указал на труп. «Давай, Сал, мы тебя слушаем. Сильва, прекрасная дева с поцелуем змеи», — начал проводник. «Я так и знал». «Конечно, змеи», — не удержался от колкости Шмидт. «Да ты продолжай, продолжай. Много не расскажу, но знаю точно, что тот, кто побывал в Сильве и остался живым, навсегда запомнит два дня, первый и последний. В первый день, когда впервые видишь Сильву, ты слепнешь от ее могущества, волшебства и красоты. Ты думаешь, что попал в рай, но существует последний день. Если тебе повезло до него дожить, и ты не сошел с ума, то благодаришь господа, что бежал из этого зеленого ада. Все это красиво», — устало кивнул Шмидт. «Но кто его убил? Духи». Все слышали пробиравшегося зарослями Айзимана, но не удержались от нервного вздрагивания, когда тот появился среди кустов. «Что он говорит?» Услыхав последние слова проводника, спросил Айзиман. «Здесь промышляют духи», — хмыкнул Шмидт. «Духи Сильвы. Для духов они слишком много наследили, а еще брызжут кровью и мозгами. Хотя и хорошо прячутся, если сумели застать Тиллесина врасплох. Туземцы», — уверенно произнес Фигелин. «Так я и думал. Дикие туземцы», — согласился Айзиман. «Отряд Бармана шел оттуда», — он махнул рукой туда, откуда появились они сами. «Здесь их уже ждали. Первым шел он», — Айзиман указал на лежавшее рядом тело. «Первым и получил. Эти одичавшие духи швыряют копья с обламывающимися наконечниками. Мне попались отломанные бамбуковые древка, хотя и немного. Они их собирают, чтобы привязать новые кости. Но вот что удивительно. Я видел много крови, но ни одного тела. Их тоже забрали, хотя этого не тронули. Пытались срезать лицо», — напомнил Шмидт. «У каждого свои привычки», — невозмутимо пожал плечами Айзиман. «Иногда дурные. Больше здесь делать нечего. Уходим». Будто сжалившись и дав им небольшую передышку, джунгли внезапно расступились, и впереди показалась река. Текла она неторопливо, представляя собой разлившуюся пойму из нескольких сливающихся в единое целое небольших ручьев и речушек с крохотными, заросшими кустами островками. Выбравшись из сумрака на солнце, Клим невольно закрыл глаза. Откуда-то издалека доносился гул. Монотонный гул, словно гудел потревоженный улей. Все его слышали, но никто не рискнул предположить причину. И только когда они прошли вдоль берега еще час, и гул стал похож на рев самолета, стала понятна его причина. Река медленно, неспешно, без волны ряби, течет через Сильву, и ничто не предвещает, что скоро этой воде придется низвергнуться вниз, упасть и разбиться в пыль, струи, потоки, взлететь вверх облаками брызг и водяным туманом. Клим смотрел вниз на ревущий водопад с замиранием сердца. Где-то далеко внизу, без конца и края, простирался зеленый океан. Они стояли на гигантском обрывающемся плато, словно на краю гигантской чаши, краев которой не было видно. Недалеко срывался еще один водопад, за ним другой. Десятки спокойных тихих рек находили здесь свой конец, срываясь в преисподнюю, чтобы внизу снова раствориться в бескрайних зеленых джунглях. Перекрикивая рев водопада, Айзиман попытался заглянуть за край плато. Придется спускаться. Где-то должен быть путь. Он стоял на самом краю пропасти, рядом с падавшим со стометровой высоты потоком, и, борясь с поднимавшимся снизу ветром, водил биноклем вдоль отвесной скалы. Где-то же они спустились. Рядом с ним стояли Каспар с проводником, за ними, не рискнув подойти к краю, Шмидт с водителем. Чуть дальше, вдоль обрыва, наслаждались открывшимся чудом Фигелин, моряк Уда и Клим. За ревом водопада никто друг друга не слышал, но каждый жестами пытался выразить свои чувства. А чувство у всех было одно – потрясение. Все натянуто улыбались, подставляли ветру лица и, закрываясь от солнца, смотрели вниз. В нахлынувшей эйфории никто не понял, отчего вдруг у Каспара из плеча взлетел кровавый фонтан. Разлетевшись на ветру в мелкие брызги, фонтан красным облаком осел на лице проводника, превратив его в маску с тысячи веснушек. Каспар удивленно,